Амир дербанит по справедливости. Давай, Амир, говори. Есть рыба, рыжья у ей навалом, сказал Амир. Ейную кладку я надыбил. Можно взять. Почти верняк. Но лучше, если сама покажет. За дощатой стеной стоял Кутьков. Рядом с ним застыли несколько бандитов. Все жадно слушали Амира. Каждое его слово доносилось отчетливо. Я подъеду на лихача, посадим рыбу. Увезем на хазу. Там все скажет, развивал свой план Амир. Ты хоть намекни, кто она, обеспокоился банкомет. Мария, полюбовница Жичигинская. Кутьков отскочил от стены, забегал по комнате. То жизнь клади, то само на грабках виснет, сказал он взволнованно. А все же есть чутье у Кутькова, есть, у Машки рыжье. Подозрительно, сказал один из бандитов. Амиру не веришь? Резко спросил Кутьков. Амир мастер, он свой в доску, он сучиться не может. Сделай так, посоветовал сообщник. Пусть Амир и кто с ним в доле работают. А как рыжье возьмут, мы им гоп-стоп сделаем. И не вертухайся. Заметано, сказал Кутьков. Амир условился со своими сообщниками о месте встречи и ушел. Вечером Трепанов вызвал Колю. Все готово, браток. Деньги спрятали. Наши сообщают, что воры за Машей ведут наблюдение. Звонил Амир, сегодня ее возьмут. Какое у нее настроение? Я с ней еще не говорил, признался Коля. Как? Опешил Трепанов. Мы готовим операцию в полной надежде на тебя, а ты... Теперь поздно, поздно! Сделаю все, что смогу, угрюмо сказал Коля. Наблюдение и охрану мы ей обеспечим, сказал Трепанов. Но риск, конечно, есть, и немалый. Говорю и еще раз повторяю, скажи ей все честно. Я в нее почему-то верю. Верю, повторил Коля по дороге домой, верю. А, собственно, почему это он ей так верит? Чем она завоевала доверие? Или сказал для красного словца? Нет, не похоже на Трепанова. Раз верит, имеет основания. А какие? Что может думать о Маше посторонний человек? Взбалмошная, насмешница. Вон Никифоров считает, что она вообще чуть ли не контра. Но он ошибается, это факт. А может, Трепанов заметил в Маше то, что он Коля не увидел? «Маша», — сказал Коля прямо с порога, — «начальник просит тебя помочь». «Вам нужна уборщица?» — насмешливо спросила Маша. «Или, может быть, кухарка?» Или я буду грамотно переписывать ваши безграмотные документы? Что ты молчишь? Ты сражен моей догадливостью? Деньги, которые ты мне отдала, нам отдала, деревянным голосом сказал Коля, спрятаны на Калужской, 26, квартира 8. Там живет Николай Иванович Кузьмин, давний приятель твоего отца. Он очень бедный, поэтому ты у него не жила. «У отца никогда не было такого знакомого», — растерялась Маша. «Был», — возразил Коля. «За тобой следят люди Кутькова. Они возьмут тебя и будут пытаться выяснить, где клад. Ты назовешь этот адрес. Остальное — наше дело». Маша смотрела на него с ужасом. «И ты предлагаешь мне, своей жене, идти почти на верную гибель?» «Да, своей жене. Самому дорогому для меня человеку, которому верю как себе. Просто Маше Винтуловой я бы этого не предложил». «Очень тронуто. Я прослезилась». Маша постепенно повышала голос. «Может быть, у вас среди бомбистов и революционеров такие номера и приняты. Но я не из цирка. Убирайся вон. Ты мне омерзителен, фанатик». «Я случайно стал милиционером», — тихо сказал Коля. «Потом понял, что эта работа — мое призвание. Понял и другое. Мне революция дала все. Если она потребует взамен мою жизнь, я отдам ее. Не имею права иначе». «Ты», — подчеркнула Маша, — «но не я. Тебе революция все дала, а у меня все отняла. И вообще, Твоя работа — это не моя работа. Прошу запомнить.